17. «Астру Джилберту, Fly Me to the Moon», объявляет Марк, желая разбудить нас. Песня была написана в 50-х, но Джилберту записала ее лишь в 1964-м, в том же году, что и Синатра, хотя они оба какое-то время исполняли ее и раньше. Разумеется, знаменитой стала версия Синатры. У слушателей она ассоциировалась с космической гонкой. Бразильянку же с космосом проассоциировать было сложнее. Что касается меня, то я нахожу, что ее исполнение более романтично и, если честно, лучше. Он включает магнитофон, и мы начинаем выбираться из кровати, едва обращая внимание на произносимую им лекцию. Но музыка... Музыка изумительная. Я слышал эту песню раньше в исполнении Синатры, наверное. Но эта версия плавная и ритмичная и наводит меня на мысль о позировании в шелковом балахоне, распростертом как крылья. И по всей видимости, я не один такой. Джордж уже встал и пытается изобразить крылья с помощью пижамы. И все остальные следуют его примеру, набрасывают на плечи простыни, словно это плащи. Какое-то мгновение я медлю. Мне хочется присоединиться к ним, но я знаю, что это не в духе Дала. Но здесь я не обязан играть роль Дала. Здесь я могу быть Рэнди. И кроме того, возможно, Дал — это моя неудача. Может, Дал вот-вот получил отставку. Беру свою простыню и начинаю танцевать вместе со всеми. Мелодичная музыка заставляет меня двигаться и чувствовать себя как старлетка 60-х. Сетчатая дверь со скрипом отворяется, и я театрально поворачиваюсь лицом к ней, чтобы посмотреть, кто вошел. Это Хадсон. Он сконфуженно смотрит на меня. «Привет», — говорит он. «Привет», — отвечаю я, стоя в пижаме и с простыней на плечах. Это, наверное, очень нехорошо, но я продолжаю улыбаться. «Что вы делаете?» — спрашивает он. Все вокруг по-прежнему танцуют, но я вижу, что Марк смотрит на нас с Хадсоном. Одна его бровь сдернута. Бросаю простыню на кровать и выхожу из домика. Хадсон идет за мной. «Я просто танцевал. Мы начинаем день с музыки», — говорю я, надеясь, что делаю это непринужденно. «Вот как?» «Ну, вообще-то танец развивает гибкость. Наш тренер по футболу научил нас некоторым движениям. Он какое-то время смотрит на меня, и я не понимаю, верит ли он в то, что я говорю». «Смени тему, Рэнди». «А почему ты оказался здесь так рано?» — улыбаюсь ему я. Волосы у него мокрые. Должно быть, он встал с позаранку и успел принять душ. «Захотел увидеть тебя», — пожимает он плечами. Его улыбка длится секунду, а потом исчезает. «Знаешь, даже если ваши кровати стоят рядом, ты не обязан вести себя, как они». «Они?» «Я хочу сказать...» Он хмурится и заходит за угол домика, из которого все еще доносится музыка. «Прости, это прозвучало как-то некорректно. Просто я хочу сказать, что ты не должен следовать стереотипам». «Стереотипам?» – переспрашиваю я. Меня начинает бить озноб. В домике одна песня заканчивается и начинается другая. «Ты не должен вести себя как девчонка. Я знаю, это свойственно многим квирам, но... Именно этого от нас и ожидают, верно?» «Не знаю. А что можно этому противопоставить?» «Можно дать понять, что ты больше, чем гей, понимаешь?» «Нет», — неподдельно озадачиваюсь я. «Ты говоришь странные вещи». «Прости». Он берет мои руки в свои. «Я нервничаю». «Почему? Он собирается порвать со мной?» «И именно потому так непонятно вел себя вчера вечером? Что я сделал не так?» «Ну, я хочу кое-что сказать тебе. И я боюсь услышать, как ты на это отреагируешь». «Окей». Я сжимаю его руки, не стесняясь того, что ладони у меня потные. «Теперь я тоже нервничаю». «Значит...» Он делает глубокий вдох, поднимает глаза вверх, а потом снова смотрит на меня. «Ну, окей. Помнишь наш первый вечер здесь, когда мы ходили к дереву?» «О!» «Да», — осторожно говорю я. «Я лгал тебе». Он замолкает, и я изо всех сил стараюсь выглядеть серьезным, обеспокоенным, растерянным, потому что все мои внутренности словно скачут вверх-вниз. Он готов признаться? Уже? Все идет так хорошо? По поводу чего? Спрашиваю я с легкой дрожью в голосе, достойной Оскара. Я Хал. Хадсон Аронсон Лим. И все эти сердечки на дереве, они мои и моих предыдущих бойфрендов. О, я на какое-то время погружаюсь в ошеломленное молчание. А почему ты лгал? Потому что он отпускает мои руки и отворачивается. Ты мне понравился. Сильно и моментально. Ты такой сексуальный, и мне сразу показалось, что между нами что-то есть. Он снова поворачивается ко мне лицом, и я легонько киваю, чтобы он продолжал. А ты сказал, что хочешь, чтобы все шло медленно. И думаю, мне просто не хотелось, чтобы ты считал меня потаскуном. Романтичным, но все-таки потаскуном. У меня было очень много бойфрендов. Но это никогда долго не продолжалось. Мне всегда нравилось поразвлечься. Но на том дело и кончалось, и мне становилось скучно. И они действительно мне нравились, и мы оставались друзьями. Но ни с одним парнем я не сходился по-настоящему. И я боялся, что я такой и есть. Ведь мне всегда хотелось быть с кем-то. А потом появился ты. И я подумал, что, может, именно ты тот самый. Но я не хотел сразу же лишать себя шансов на то, чтобы сойти с тобой еще до того, как они у меня появятся. И потому... Ты солгал. Он кивает. Мне действительно очень жаль. Он тянется к моей руке, и я позволяю ему взять ее. Знаю, я поступил ужасно, но дело в том, что причина, по которой я тебе все это говорю, она заключается в том, что во время похода любому другому парню я бы дал возможность сказать пару фраз, а потом уговорил бы на дальнейшие ласки, желательно на секс. Но с тобой все было по-другому. Я рассказал тебе о бабушке, я даже плакал. Это просто безумие. Со мной никогда прежде такого не случалось. И я подумал, что потом буду чувствовать себя идиотом, словно я показал тебе что-то, чего не должен был показывать, и ты обязательно бросишь меня. Я не чувствовал себя действительно счастливым, а за обедом я сидел рядом с тобой и смотрел на тебя, и словно понял, что с тобой я могу стать самым лучшим собой. Словно внутри у меня появились звезды, галактики, подобные тем, что мы видели среди листвы, и я понял, что это сделал для меня ты». И я просто не смог вынести того, что продолжаю лгать тебе. Мне стало так паршиво. Он делает глубокий вдох. Ну, вот почему я рассказал тебе, как оно есть на самом деле. Прости меня. Но еще я думаю, что, может, я действительно влюбился в тебя. Я молчу и смотрю на свои ноги. Что ты обо всем этом думаешь? «Ты сердишься на меня?» Я больше не пытаюсь спрятать улыбку и рвущийся наружу смех. «Ты знал?» У него от удивления отвисает челюсть. «Ну, Эшли так смеялась в тот вечер, вот я и подумал, что-то тут неправильно». «Значит, она тебе все рассказала?» Я у них спросил. «Не то чтобы они выболтали все по собственной инициативе. Отвечаю я как можно быстрее, чтобы он не рассердился на них». «Тогда почему ты продолжал встречаться со мной?» «Ты сам сказал». Я делаю шаг вперед и кладу руки на его талию. «Я чувствовал, что между нами что-то есть. И ты действительно сексуальный. Я целую его». «Значит, у нас с тобой все хорошо?» «Похоже, наступил момент, когда я могу признаться ему во всем. Он только что открыл мне свой секрет, поведал, какой он есть на самом деле». «Может, мне тоже следует сделать это?» Я делаю глубокий вдох. «Все потрясающе. Нет, еще рано. Это не соответствует плану. Я еще недостаточно познакомил его с Рэнди. Если я расскажу ему все сейчас, то запорю дело. Нужно придерживаться плана». «Я сказал много того, чего не говорил прежде». «Вот это и потрясающе. Я снова целую его». Он кладет руку мне на спину и притягивает к себе для поцелуя. «У тебя симпатичная пижама», — тихо говорит он. «Спасибо». Все снова хорошо. Лучше, чем можно было ожидать. «Хочешь потанцевать?» «Может, пришло время постепенно знакомить его с Рэнди, а не с Далом?» Он корчит гримасу и мотает головой. «Это не по мне. Но мы увидимся с тобой за завтраком». Он целует меня еще раз и направляется к своему домику. Я иду в свой. Там звучит новая музыка. «Все в порядке?» – спрашивает Марк. Его бровь по-прежнему вздернута. «Все замечательно». Я снова начинаю танцевать вместе со всеми. Потом чищу зубы и одеваюсь. Все даже лучше, чем замечательно. И я не понимаю, почему ночью чувствовал себя таким подавленным. За завтраком все становится на свои места. Мы с Хадсоном сидим близко друг к другу, между нами будто протянулось нечто, не имеющее названия. У нас словно одно сердце на двоих, и оно перемещается от одного тела в другое быстрее скорости света. Я чувствую каждый обращенный на меня взгляд. Услышав чью-то шутку, он улыбается и смотрит на меня, и мы улыбаемся вместе. Мы – наша маленькая вселенная. Утром мы играем в футбол, а после обеда идем в бассейн, где обдаем друг друга фонтанами брызг и украдкой целуемся под водой. Еще мы весь день разговариваем, когда удается урвать на это время. Разговариваем о всякой ерунде, о фильмах по комиксам, о сексуальных актерах, а также о книгах, которые нам задали прочитать летом. Из бассейна мы уходим рано и идем ко мне в домик, где целуемся, сидя на койке. А заслышав голоса снаружи, быстро отстраняемся друг от друга, и я натягиваю на себя рубашку, как раз в тот момент, когда входят Монтгомери и Джордан. Монтгомери останавливается в дверях и, подбочинившись, смотрит на нас. «Ради меня не стоит останавливаться, мне нравится наблюдать». Джордан фыркают от смеха и направляются к своей кровати, не глядя на меня. «Мне пора». Хадсон нервно смотрит на Монтгомери, быстро целует меня в щеку и идет к двери. Монтгомери не трогается с места, так что Хадсон протискивается мимо него. Монтгомери смотрит ему вслед. «Зачем ты пугаешь его?» – возмущаюсь я. «А мне нравится смотреть, как он улепетывает», – улыбается Монтгомери. «Правда?» «Да хватит тебе!» – Монтгомери округляет глаза и направляется к своему шкафчику. «Ты же вроде не был лишен чувства юмора». «Не был?» «Ну, может, оно у тебя и осталось, но ты слишком занят тем, что заталкиваешь язык в глотку Хадсона, и потому ничего смешного больше не говоришь». «Это несправедливо». «Знаю, я опять веду себя как та еще сука», — Монтгомери вытирает голову полотенцем, стоя у своей кровати. «Но это справедливо». «Что ты хочешь сказать? Я не думал, что ты действительно злишься на меня». «Я же сказал, что ни в чем пока не уверен, а ты снова проводишь с ним весь день». Такое впечатление, что есть мы, театральные ребята, и есть они. Монтгомери, взяв шампунь и кондиционер, взмахивает рукой. «Атлеты! Или кто там еще?» «И ты стал одним из них!» «Да ладно! Все мы квиры! Мы же не действующие лица в эсайской истории!» Я поворачиваюсь к Джордан. «Это же ромком, верно? Я играю роль в этой комедии!» Джордан пожимает плечами. «Конечно! Но мы же говорили, что никому не хочется быть второстепенным персонажем!» «И как сказал Монтгомери, после того, как мы дали тебе понять это, ты вернулся к нему, и мы снова не обязательны в твоей жизни!» Я вздыхаю. Я никогда не был так близок с ними, как с Джорджем и Эшли, но всегда считал их своими друзьями. «Мне очень жаль, но я действительно счастлив, а вы не можете радоваться за меня?» «Конечно. Хорошо. Как бы то ни было...» Монтгомери идет в ванную комнату. «Мне жаль, что я наговорил тебе всякой чепухи». «И потому просто расслабься». Он не смотрит на меня, произнося это. И минуту спустя я слышу, что он включил душ. «Я по-прежнему ваш друг», — обращаюсь я к Джордан. «Знаем. Наверное, он просто завидует тебе, ведь у него никого нет». «Ага. А вы?» «Ну, мы рады за тебя. Хотя нам немного грустно». «Мы пообщаемся сегодня вечером». «Клево». Джордан идут в ванную комнату со сменой белья. «Может, я слишком уж много времени провожу с Хадсоном? Но это часть моего плана, и потому я должен усиленно работать над нашими с ним отношениями. Они все понимают, просто им не хватает меня. Я нарочно сажусь с ними за обедом. Хадсон сидит по другую сторону от меня. И расспрашиваю об их ролях. Джордан утомились, бегая по стенам, зато им очень нравятся костюмы. Монтгомери же рожден для этого. Думаю, в конце концов мне удастся исправить положение дел». Вечер посвящен общелагерному сражению на водяных пистолетах. Мы все надеваем белые рубашки, нам раздают водяные пистолеты и воздушные шарики. И мы получаем доступ к покрашенной чем-то синим воде. Если твоя рубашка оказывается в пятнах, ты становишься привидением. И можешь слоняться по лагерю и кричать на всех, но больше не имеешь права стрелять. Мы с Хадсоном продвигаемся довольно далеко, прежде чем привидение Эшли не выскакивает буквально ниоткуда. а Пас не подстреливает нас обоих. Но мы мстим ей тем, что, став привидениями, предупреждаем ее врагов о ее приближении. Мы стоим с другой стороны домика, когда Хадсон целует меня на ночь. Так что нас могут увидеть лишь те, кто специально заглянет туда. Мы целуемся, прислонившись к стене домика, и мои руки, пройдясь по его рубашке, притягивают его к себе. Я хочу поглотить его, слиться с ним и непрестанно чувствовать жар его тела, обхватывающего мое. Его бедра, тесно прижатые к моим бедрам. Мы останавливаемся, лишь услышав доносящийся из домика голос Марка. «Осталось 10 минут до отбоя!» «Третий звонок», — говорю я. «Какой звонок?» «Значит, мне пора идти. Он действительно не знает, что такое третий звонок? Это сугубо театральное понятие?» «Не может такого быть». «Ах, да», — хмурится он. «Я не хотел этого понимать». «Прости». Целую я его еще раз и направляюсь к двери. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я смотрю в окно на то, как он идет к своему домику. Теперь можно вздохнуть с облегчением. Слава богу, никто ничего не заметил. «Дал, дорогой, не можешь ли ты минутку побыть Рэнди и помочь мне показать Пас, как правильно открывать веер?» — просит сидящий на своей кровати Джордж. «Кристал заставляет меня неоднократно делать это для испанской розы», — объясняет Пас. «Но она говорит, что у меня получается недостаточно сексуально». Она берет веер, отчаянно при этом жестикулируя, и тот открывается где-то наполовину. На одной его стороне американский флаг, на другой — радужный. Я сажусь рядом с ней и тянусь к вееру Джорджа. Он вручает его мне и немедленно достает из-под подушки еще один. «Первонаперво, лапонька, нужно пониже опустить руки. Вот так», — показываю я ей. «И не пытайся махать веером всей рукой. Нужно просто дать ему раскрыться с одной стороны». Открываю веер, подношу его к лицу и соблазнительно машу им, хлопая ресницами. «Теперь ты попробуй». Она делает еще одну попытку, и веер раскрывается целиком, но без щелчка, с каким должен раскрываться хороший театральный веер. «Уже лучше», — хвалит ее Джордж. «Не надо волноваться, дорогая, у меня сначала тоже выходило так себе». Он раскрывает свой веер, таращит глаза и обмахивает себя. «Но Рэнди меня научил». «Ты по-прежнему слишком машешь рукой, а нужно работать лишь кистью, наставляю ее я». «Можно я возьму тебя за руку?» «Конечно». Я крепко держу руку Пас, чтобы она не двигала ею. «А теперь еще раз одной лишь кистью». Она хочет пошевелить рукой, но у нее это не получается. Веер же едва открывается, я закрываю его. Она повторяет попытку, сосредоточившись на этот раз на кисти, и веер раскрывается со стуком. «Да!» — восклицает Джордж. «А теперь обмахивайся им и при этом говори что-нибудь выразительное». Я отпускаю руку Пас, и она, широко распахнув глаза, обмахивается веером. «Надеюсь, завтра на ужин будет пицца», — произносит она таким зычным голосом, что Джордан нервно изрекают. «Давай, сообщи о своем желании вселенной». «Исполнение на 5+, возвещает Джордж. «Но над содержанием нужно поработать». «Я не сильна в импровизациях», — защищается Пас, — «и понимаю, что выступила неудачно». «Однако с веером ты справилась хорошо, давай еще раз». Она снова открывает веер, на этот раз еще быстрее, и провозглашает: «Я твоя мать!» «Лучше», — кивает Джордж. «А, вы репетируете», — догадывается Джордан, лежащий на своей койке. «Так бы сразу и сказали». «Думаю, ты научилась пользоваться веером», — заключаю я. «Я тоже так считаю, спасибо, Рэнди. Дал, прости». «Я отзываюсь и на то, и на другое имя», — подмигиваю я ей. «Но мне нужно почистить зубы», — добавляю я, заметив, что Марк смотрит на меня, постукивая по своим часам. Я смеюсь, беру зубную щетку и отправляюсь готовиться ко сну. И умудряюсь сесть на кровать как раз в тот момент, когда Марк выключает свет. У меня был прекрасный день. Засыпая той ночью, я чувствую лишь небольшую вину перед Хадсоном, ведь он рассказал мне правду о себе, а я не последовал его примеру. На следующий день мы возвращаемся к обычному расписанию и к приключениям на свежем воздухе. И Кони учит нас преодолевать яму для арахисового масла. После нескольких безуспешных попыток мне удается перелететь через нее. В результате я достигаю некоторого прогресса в этом деле. Мне почти всегда удается ухватиться за веревку. Иногда я хватаю ее слишком низко, но повторяю попытки еще и еще, твердя себе, что однажды это может пригодиться. Существует множество спектаклей, где нужно качаться на веревке. Питер Пен, некоторые версии Кандида. Конечно, в спектаклях веревка всегда наготове, но прыгать тоже нужно. Когда мы заканчиваем, Хадсон подходит ко мне, обнимает одной рукой за талию и целует в щеку, хотя я весь потный. «Знаешь, малыш, я подумал вот о чем», — тихо говорит он. «Может, сегодня вечером после отбоя мы с тобой вернемся сюда?» «И?» «Дал!» — подходит ко мне Кони, и Хадсон немедленно замолкает. «Я хочу быстро переговорить с тобой!» Она обращается к Хадсону. «Наедине. Уверена, вы увидитесь сразу после этого». «Пока». Хадсон снова целует меня в щеку и идет к бассейну. Я нервно смотрю на Кони. Почему это она хочет поговорить со мной? «Со мной что-то не так?» Она усмехается. «Нет, пошли куда-нибудь, где никого нет». Я иду вслед за ней от полосы препятствий в лес. Когда звуки лагеря затихают, она останавливается и поворачивается ко мне. «Ты просто потрясаешь меня этим летом, Дал!» «О, спасибо. Что происходит?» «Я не собираюсь говорить, что понимаю цель твоего преображения или какие у тебя намерения. До меня доходят разные слухи, но твоя жизнь – это твоя жизнь, и твой выбор – это твой выбор. Но благодаря этому выбору я впервые за 4 года провожу с тобой достаточно много времени и должна сказать тебе, что ты лидер». «О, спасибо», – повторяю я. «Мне по-прежнему непонятно, к чему этот разговор». «Ты включился в работу по преодолению полосы препятствий, и ты объясняешь другим, как что надо делать, если они этого не понимают. Ты подбадриваешь ребят, помогаешь им, ты позитивен». Она делает паузу, и я жду, что она вот-вот скажет. «Но ты не можешь никого обмануть, так что возвращайся в театр». Но вместо этого она произносит: «Я думаю, ты станешь прекрасным капитаном на цветовых войнах». «Что?» «Может быть так, что ты абсолютно ничего не чувствуешь. Такое бывает? Все твои нервные окончания не работают, пока ты перевариваешь новую для тебя информацию. И со мной происходит именно это. В этом году у нас будут команды синих и красных. Я думаю, ты замечательно справишься с ролью капитана команды синих. Соревнования начнутся в пятницу. Тебе понадобится некоторое время на то, чтобы все спланировать. Этим можно будет заниматься до ужина. Твоя задача будет заключаться в том, чтобы организовать игру, решить, какие домики в каких состязаниях примут участие, и стать чирлидером для каждого игрока. Нужно будет воодушевить их, показать, на что способен Квир. Ты не против?» Я капитан в цветовых войнах? Мое тело перезагружается, и меня начинают наполнять эмоции, гордость и шок, и осознание того, что я в каком-то смысле стану Хадсоном. Я смогу стать для ребят тем же, кем он был для меня, оставив в стороне сексуальную составляющую, разумеется. Я смогу помочь другим ребятам-квирам понять, что они способны на все. Что они могут стать лучшими версиями самих себя, по крайней мере здесь, в лагере, а затем вернуться во внешний мир и раскрыть свой потенциал и там. Это как раз то, что хотел от нас Хадсон. Я чувствую, как во мне взрываются одни звезды и образуются новые. «Вы действительно хотите этого от меня?» Кони кивает. «Вы оказываете мне большую честь. Спасибо вам огромное. И не только за это. Я прижимаю руки к груди. Но и за все, чему вы научили меня. Это помогло мне стать таким, какой я есть. И, конечно, мне нужно поблагодарить Хадсона и родителей, и моих друзей, Джорджа и Эшли, и даже Марка, доставившего мне немало тяжелых минут, но всегда вдохновлявшего меня. Я чувствую...» «Окей». Безучастно перебивает меня Кони. «Это тебе не то не получить. Так ты хочешь быть капитаном?» «Да!» «Прекрасно. Я встречусь с тобой и с другими капитанами команды после бассейна в 4-м домике. Это на холме». Я киваю. 4-й домик – один из пустующих домиков, и в каждой команде по 4 капитана. «Постарайся, чтобы никто тебя не видел, и никому не говори. Это должно стать сюрпризом». Я киваю и жду, что она еще скажет. «Вот так. Увидимся. Приступай к следующему своему занятию». «Ладно», — опять киваю я. «Еще раз спасибо вам. Для меня так много значит, что вы...» «Дал, иди». Киваю и ухожу. Сердце у меня такое легкое, что способно выпорхнуть из груди, как бабочка. И я готов присоединиться к нему. Может, это лето посвящено не только Хадсону? Может, что-то перепало и Далу? Людям, которых Дал способен вдохновить. Дал лидер. Дал тот, на кого можно равняться. Стелла Адлер, но только по отношению к спорту. Рэнди никогда не был таким. И осознание того, что я могу быть похожим на Хадсона, просто восхитительно. Что я могу стоять на платформе и вдохновлять взирающих на меня людей. Они почувствуют, что могут сделать все благодаря тому, что я скажу им. Держу пари, это пригодится мне и в театре. Это поднимет мой авторитет, я смогу претендовать на серьезные роли. Смерть коммивояжера. В главной роли Рэнди Каплихов. Гленгари Глен Росс. Такого я еще не играл, хотя и предполагаю, что когда-нибудь получу роль в «Кто боится Вирджинии Вулф». Я едва обращаю внимание на занятия в бассейне. А когда за обедом Хадсон спрашивает, что хотел от меня Конни, докладываю ему, что она просто сказала, что я стал лучше справляться с полосой препятствий. И это, должно быть, вполне объясняет мой рассеянный взгляд, потому что никаких вопросов он больше не задает. Я хихикаю дольше, чем требуется, над шутками, которые вовсе не кажутся мне смешными. Легкость в теле сохраняется у меня весь день. В домике Ир, где мы раскрашиваем камни, по ходу игры в тачбол и во время свободного плавания, когда мне хочется подхватывать всех подряд и кружить, я чувствую себя таким счастливым. После бассейна я говорю Хадсону, что не могу пообщаться с ним, потому что мне нужно написать письмо родителям. И он не возражает, говорит, у него тоже есть кое-какие дела. Мы взбираемся на холм. Я прощаюсь с ним у своего домика. А затем, когда никто на меня не смотрит, иду к четвертому домику, распахиваю дверь и вхожу. На холме есть несколько пустующих домиков. В каждом лагере всего 100 или около того отдыхающих. А в каждом домике размещаются по 12 человек. Так что 20 домиков нам в данное время без надобности. Но никогда прежде я в таком домике не бывал. Кровати здесь нет. Конни притащила пластиковый раскладной стол и 5 раскладных стульев и поставила их посреди домика. И я вижу оставшиеся в пыли на полу следы от них. «Вот и второй», — говорит она, восседая во главе стола. Рядом с ней сидит парень на год старше меня, но его имени я не помню. У него грязные черные волосы и козлиная бородка. На нем драная майка, которая ему очень велика. И бриджи. «Дал, ты знаешь Джимми?» «Конечно, я видел тебя в лагере». «Ага, чувак», — говорит Джимми, протягивая мне руку. «Джимми Мендеза, а ты Дал, верно?» «Ага», я сажусь напротив него. Неожиданно мне приходит в голову, что Хадсон тоже может быть капитаном. Конечно, он был им прошлым летом, но капитаном можно становиться 2 раза подряд. Может, именно поэтому он не возражал против того, что я отказался общаться с ним. Вот уж он удивится, когда увидит меня здесь. Дверь открывается, и в нее входит не Хадсон. Это Черити Левин из 8-го домика. Она обычно отвечает за костюмы. Почти все дни она проводит в домике Ир, и носит она исключительно вещи, шитые и связанные ею самой. К ним принадлежит, полагаю, и сегодняшний ее прикид – расклешенный сарафан в розово-белую клетку с отделанными кружевами квадратным вырезом и розовый шарф в тон. Темно-русые волосы, разделенные на прямой пробор, падают на плечи. Завидев меня, она радостно улыбается. «Рэнди, а я все гадала, куда они тебя запрятали? Оказывается, в 4-й домик!» Что касается Черити, то я никогда не знаю, действительно ли она человек подлый или просто у нее такой голос. И потому понятия не имею, шутит она или издевается надо мной в настоящий момент. «Подожди», — хмурится Джимми, — «так это Рэнди или Дал?» «Дал», — отвечаю ему я, а потом поворачиваюсь к Черити. «Теперь я Дал». «Хорошо», — кивает она и садится рядом с Джимми, улыбаясь мне так, что не ясно, дружелюбная это улыбка или стервозная. Полагаю, она относится ко мне по-дружески, но что-то в ее глазах противоречит этому. «Прошу прощения, план-план, Дал, а не Рэнди. Очень волнующе. Все идет хорошо?» «Ага. А ты случайно не слышала, как я разговаривал с Джорджем и Эшли в Ир?» «Ой, я стараюсь не подслушивать, особенно когда говорят о сексе и отношениях. Меня это не интересует, я просто сосредоточиваюсь на своих поделках. А ты?» — обращается она к Джимми. «Ты ведь Джимми, да? Ты бойфренд Тома, но он стал слишком взрослым, чтобы приехать сюда в этом году». «Ага. И это ужасно. Я скучаю по нему. Да к тому же Космо будет делать мне инъекции тестостерона. Я бы и сам их себе делал, только вот не выношу вида иголок». «Я могу делать тебе уколы», — вызывается Черити. «Я ловко управляюсь с иголками». «Но ты же имеешь в виду иголки для шитья?» «И в том и в другом случае нужно просто вонзать острый конец иголки в нужное место, разве не так?» «Думаю...» «Черити, очень благородно с твоей стороны предложить свои услуги», — говорит Конни. «Но я считаю, что все уколы должен делать Космо». «Ага», — с облегчением вздыхает Джимми. Черити пожимает плечами. Дверь снова открывается и входит Пас. Она обводит взглядом присутствующих, и когда доходит до меня, ее глаза становятся круглыми. Это не Хадсон, но я рад видеть действительно хорошо относящегося ко мне человека. Она садится рядом со мной. Привет. Так это и есть наша первоклассная команда? Да, Кони встает. Вы капитаны команды синих. С капитанами команды красных вы встретитесь завтра и сможете уже начать планировать свой грандиозный выход. А сейчас я хочу показать вам, какие домики в какой команде, и познакомить вас с расписанием на уикенд, и вы начнете думать над тем, кого на какие соревнования назначить. Итак, Хадсона среди нас нет. Могу поспорить, он является капитаном другой команды, потому что не могу представить, что он не капитан. Но если это не так, надеюсь, он не станет завидовать мне. Хотя, если он в нашей команде, то я буду его капитаном, и смогу заставить его сделать несколько отжиманий или сплясать для меня. Вот такие у нас команды. Голос Кони выводит меня из задумчивости. Она раздает нам блокноты со списками домиков и членов команды, а также с расписанием. Игра начинается в пятницу после ужина с захвата флага противника. В субботу состоятся соревнования по бегу с яйцами и по плаванию. Потом последует конкурс по поеданию пирога, эстафета по полосе препятствий и игра в кикбол. В понедельник викторина и шоу талантов, и завершится все это церемонией закрытия. Судьи подсчитают количество заработанных каждой командой очков и вручат награду. Памятную табличку, которая будет висеть в столовой до конца лета, и вы получите право на то, чтобы гордиться достигнутым. Я просматриваю список. Домик Хадсона в другой команде. Ну да ладно. «О, мой домик будет участвовать в конкурсе на поедание пирога», — восклицает Джимми. «Мы вроде как всегда голодные». Кони приподнимает бровь. «Помните, очки начисляются из-за боевой дух команды. Значит, вам нужно будет сделать так, чтобы ваши команды пели и подбадривали своих, особенно если они не будут принимать участие в проходящем соревновании. Так что начинайте придумывать рифмы». «Синий-синий – самый красивый», – тут же отзывается Черити. «Синим все по силам, красных в цех колбасный». «Давайте обойдемся без темы насилия», – не соглашается с ней Кони. «Красный для нас не опасный», – предлагает Черити. «Неплохо», – одобряет Кони. «Давайте я расскажу вам про все соревнования, чтобы вы понимали правила и представляли, какой домик на какую игру подписать». Какое-то время мы обсуждаем все это и пытаемся придумать кричалки. «Мы синие, мы самые красивые, вы красные, для нас вы не опасные. Моя любимая». Может, потому что это я составил ее из кричалок Черити. Когда Кони наконец говорит, что завтра мы встретимся здесь же в то же самое время и отправляет нас ужинать, я пребываю в еще большем волнении и даже нервничаю. «Это круто», — делюсь я с Пас, когда мы идем с ней в столовую. «А ты как считаешь?» «Ага. И я думаю, будет весело». «Можно я тебя кое о чем спрошу?» «Конечно. Черити ненавидит меня». Пас смеется. «Не, она со всеми такая. Более чем дружелюбная, но взгляд у нее при этом напряженный. И ей приходится вроде как обороняться, потому что кто-нибудь обязательно доскажет ей, что это лагерь для квиров, а асексуальность и аромантичность квирностью не считаются». «Что? Но это же и есть буква А в аббревиатуре на сайте. Я постоянно твержу об этом, но некоторые люди такие грубые. Черити не жалуется на них, но я это делаю, и Джоан в наказание дает им урок по инклюзивности». «Значит, вы с ней близки?» – спрашиваю я. И мы почти дошли до столовой, но я решаю, что будет нормально войти в нее с Пас. Никто не заподозрит, что мы с ней капитаны. В наше первое лето мы спали на соседних койках. Поверь, она неплохая девчонка. Если она пугает тебя или тебе кажется, что она подлечит, скажи ей об этом прямо. Она тут же извинится и подарит тебе какую-нибудь самоделку, чтобы загладить свое поведение. Открывая дверь в столовую, я смеюсь. «Окей, а Джимми? Он в 19-м домике? В 19-м домике живут укурки!» «Ага». Мы садимся рядом с нашими друзьями, а Хадсон приходит несколькими минутами позже. Он улыбается мне и тоже садится. «Подождите», — восклицает Джордж. «Почему это вы с Хадсоном явились сюда по отдельности? Вы что, все это время были не вместе? Неужели Эндрю Ллойд Уэббер наконец-то написал хороший мюзикл?» Его глаза становятся большими и круглыми, и я сдерживаю порыв сказать, что «Плащ снов» не так уж и плох. «Мне нужно было написать письмо родителям», — объясняет Хадсон. «Ага, тяну я. А я кое-что проверял на полосе препятствий». «Я думал, ты тоже пишешь родителям», — удивляется Хадсон. «На полосе препятствий», — повторяю я, — «мне захотелось нарисовать ее в своем письме». Хадсон смеется. «Но Джордж смотрит на меня с любопытством, он видит, что я вру». К счастью, он не пристает ко мне с вопросами до тех пор, пока ужин не заканчивается. Но когда мы идем на лекцию по истории квиров, отводит меня в сторону. «Не могу тебе ничего рассказать», — говорю я. «Но все у меня хорошо, Хадсон тоже ничего не знает». «Дорогой, какого черта?» «Ну, можно сказать, что я буду помогать сделать лагерь более разноцветным». Джордж таращит на меня глаза. «Боже, как интересно. Стану следить за тем, как ты одеваешься. Тебе трудно будет удержаться от того, чтобы облачиться в сногсшибательный наряд желтого цвета. Синего. Ах, утраченная возможность. Тебе бы понравилось плавать с синими перламутровыми тенями на веках. И, может, с синей помадой на губах. А сейчас все, что ты можешь себе позволить, это синие мазки под глазами, как у футболиста». «Ага», — качаю я головой. «Думаешь, такое сошло бы мне с рук? Командный дух — это круто, верно? Ради него все эти парни разрисовывают себя кошмарной краской для тела. Отсюда не так уж и далеко до помады и теней для поднятия командного духа». Он смотрит на меня с жалостью и похлопывает по руке. «Я расфуфырюсь за нас обоих». Я смеюсь. «Да уж, постарайся. Я-то не смогу обрядиться в блестящий синий комбинезон с разбросанными по нему розовыми сердечками». «У тебя есть такой?» Внезапно становится серьезным Джордж. «Если есть, то надо, чтобы твои родители незамедлительно доставили его сюда». «Нет, нет, я просто фантазирую». Джордж вздыхает. «Это плохо». Занятие по квир-истории начинается с того, чем закончилось в прошлый раз. С обсуждения трансгендеров и их организации до Стоунуолла. Джоан показывает нам видеоролики про исполнителя женских ролей Джулиана Элтинджа, работавшего в Голливуде в 20-х годах, и про Кристину Йоргенсен, перенесшую операцию по коррекции пола в 50-х и работавшую после того певицей в ночном клубе. «Хотя и будет преувеличением сказать, что общество признавало трансгендеров», продолжает Джоан. «Они не оставались незамеченными, и не всех их преследовали за то, кто они есть. Хотя некоторые, скажем, Люси Хиггс Андерсон, все же преследованием подвергались». Джоан рассказывает нам про Люси Хиггс Андерсон, которую арестовали за то, что она вышла замуж за мужчину. С раннего возраста ее воспитывали как девочку. Она еще в конце 19 века смогла убедить родителей и врачей, что это правильное решение. Но стоило ей поставить подпись на брачном свидетельстве, как ее взяли под арест. То обстоятельство, что она была чернокожей, добавило оснований для преследования. Затем Джоан начинает рассказывать о более трансфлюидных людях. Об актерах в дрэг-кабаре в 30-х, 40-х и позже. Об исполнителях женских ролей, которые предпочитали, чтобы их идентифицировали как женщин. О мужчинах, надевавших платье, когда им того хотелось. И о женщинах, носивших брюки. «Мы играли с гендером и полом во все времена. Но идея того, что выход за установленные обществом пределы гендера порочен, укоренилась лишь когда женщины начали пытаться обрести равные права с мужчинами». После лекции я иду к домику, держась с Хадсоном за руки. «Когда ты в конце лета увидишься с моими родителями», — говорит он, и меня охватывает дрожь. «Я останусь его бойфрендом до конца лета? Он хочет, чтобы я познакомился с его родителями? Не упоминай об этой лекции, ладно?» «Ладно. Я стараюсь говорить спокойно». «А почему?» «Просто... они, в общем-то, ничего, и не думаю, что у них могут возникнуть какие-то проблемы с восприятием трансгендеров». Но что касается стирания различий между полами, им это может не понравиться. Когда папа очень сердится на меня, он говорит, что я не должен стыдиться себя как мужчины. Не думаю, что они знают, что такое небинарность. Ну, исполнитель главной роли в мюзикле в этом году не бинарен, так что им придется познакомиться с этим явлением. Правда? На лице Хадсона появляется обеспокоенное выражение, а затем он решает. «Окей, я объясню им это в письме. А может, мы просто не пойдем на спектакль?» Я останавливаюсь, и он не замечает этого, пока ему не приходится тянуть меня за руку. Он оборачивается озадаченный. «В чем дело?» «Вы не можете пропустить мюзикл», — возражаю я. «В нем играют наши друзья. Для них много значит твое присутствие». «Ага, но мои родители. Мы справимся с этим. Это важно». Теперь я тяну его за руку. «Они действительно твои друзья?» Я в замешательстве склоняю голову на бок. «Нет, они наши друзья. Брэд, кажется, встречается с Джорджем. По крайней мере, они целуются. Мы с ними каждый день обедаем». «Ну, ага, но ты ближе к ним. И что? Послушай, речь идет только о моих родителях, малыш. Не хочу, чтобы они думали, что послали меня в лагерь, где я могу стать... другим. На его шею садится комар, и он прихлопывает его. При этом он слегка наклоняет голову, и это, как ни странно, выглядит сексуально. Ты приезжал сюда не один год, так что они ничего такого не подумают. Хватит отговорок! Вы должны пойти на спектакль! Он улыбается. Окей, я не могу сказать тебе нет. Я чувствую, как по моему телу разливается тепло, и иду дальше. Я попробую объяснить им все в письме, чтобы у них было время подготовиться. Подготовиться? Ну, сам понимаешь, пожилые люди. Конечно. Мы подходим к моему домику и заходим за него, чтобы немного поцеловаться. На этой неделе нам с тобой нужно будет пойти в театральный домик, чтобы ты смог увидеть, чем наши друзья занимаются целыми днями. Чтобы ты почувствовал, что они наши друзья, окей? Он пожимает плечами. Ну, если ты того хочешь. Хочу. Тогда, конечно. Он легонько целует меня в губы. До завтра. Я киваю и тоже целую его. Он, взяв меня за ягодицы, притягивает к себе. Наши тела соприкасаются, и я дрожу от возбуждения. Эй, подожди. Я вспоминаю сегодняшнее утро, когда мне еще не сказали, что я буду капитаном. Ты вроде хотел о чем-то поговорить со мной. Кажется, ты упомянул полосу препятствий. О, он тоже что-то такое припоминает. Честно говоря, меня немного обижает, что он не думал об этом весь день. Значит... Ага. Я подумал, что если ты хочешь уединиться со мной, мы могли бы после отбоя выбраться из домиков. Но теперь я даже не знаю. Не хочу неприятностей. Это никогда не останавливало его прежде. Понятно. То есть я хотел бы побыть с тобой наедине, малыш? Его рука проскальзывает под мою рубашку. Но может мы сделаем это на выходных? Ага. Наклоняюсь, чтобы снова поцеловать его, а его палец тем временем вычерчивает полумесяц под моим соском на ближайших выходных. Это хорошо. Ты будешь готов? То есть я хочу сказать... Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Честно говоря, теперь я действительно готов. Он открылся мне, практически признался, что влюблен в меня. А еще он говорит про конец лета, план работает. И кроме всего прочего, я хочу этого. Если бы он попросил меня раздеться прямо сейчас, я бы, наверное, разделся. Но согласно моему плану, должно пройти 2 недели до этого момента. А теперь подготовка к цветовым войнам съедает мое время, так что все будет идеально. Воскресенье. После того, как синие одержат победу. Он улыбается, его язык оказывается в щелке между зубами. Эту особенность я заметил только этим летом и уже одержим ею. Думаю, такая улыбка означает, что он счастлив и заведен. Во всяком случае, она заводит меня. «Клево», — произносит он, будто я только что не дал ему понять, что хочу, чтобы он обнаженный приник ко мне. «Клево», — отзываюсь я. «Ну, спокойной ночи». «Спокойной ночи». Я влетаю в домик и готовлюсь ко сну, едва обращая внимание на своих соседей. А когда засыпаю, то мечтаю о Хадсоне в синем блестящем комбинезоне с розовыми сердечками.